Фокс спал в кресле в кабинете на втором этаже. Но спал чутко, и тихо ретироваться домой не получилось. Рассказал ему, что собрал второй дисковый массив, перспективы хорошие, но важно дать ему спокойно завершить процесс восстановления. Ожидаемое время завершения завтра. Можно уже поехать спать домой. «Знаешь, что рассказал Дворецкий?» «Нет, откуда?» «Слышал, наверное, местное высшее общество долго обсуждало, допускать сюда полицию или нет, несмотря на все собранные против Виктории улики. Та была уверена, что снова отсидится, но отцы-основатели ее сдали, и убегать пришлось в спешке. Так вот, в день побега Виктория распорядилась всей прислуге покинуть дом и не заходить туда, пока не будет нового приказа. Дворецкий отправил всех слуг по домам. Внутри остался только компьютерщик, он Дворецкому не подчинялся. Дальше в доме раздалась стрельба. Виктория с Аткинсоном вышли наружу, причем его автомат еще дымился. Виктория повторила приказ не заходить в дом, и они улетели». «Автомат? Гильзы были пистолетные». «И что? Это вы здесь свихнулись на оружии и его классификации. А для типичного обывателя любая хрень, что стреляет очередями, называется автомат. Будь это пистолет-пулемет, штурмовая винтовка или автоматический карабин. Кто-то из моих парней мог бы назвать конкретную модель, но что ты хочешь от старика Дворецкого?» «Согласен», — глупость сказал. «А куда и как они улетели?» «У них здесь был вертолет. Долетели до ворот и ушли на Старую Землю. Местная полиция не успела исключить Викторию из списка VIP. Или не захотела». «А кто такой Аткинсон?» «Это ее цепной барбос. Совмещает функции телохранителя, чиновника по особым поручениям и, если молва не врет, одного из любовников». Фокс порылся в бумагах на столе и протянул мне фотографию. «Вот он, красавчик». «Первый раз вижу человека с лицом, столь похожим на морду добермана. Недоброго добермана, которому пока кусать не разрешили, но он очень на это надеется. Бррр. Странный у Виктории вкус. Очень странный. Интересно, зачем понадобилось здешнего компьютерщика убивать? Уверен, он бы сломал дисковый массив так, что никто не восстановит». «А что там за хитрость с этими дисковыми массивами?» Я с сомнением посмотрел на серого от усталости Фокса. «Ты действительно хочешь знать? Могу рассказать, но это не быстро. И не уверен, что сильно интересно не специалисту». «Действительно хочу знать. И для общего развития, и... вдруг тоже придется данные в спешке уничтожать». «Как-то слишком серьезно он это сказал. Просто мороз по коже. Попробую перевести в шутку». «Всего-то забот. Не убивать компьютерщика, и он все сделает сам». «Обстоятельства разные бывают. Рассказывай». «В компьютерах данные обычно хранятся на жестких дисках. У этих дисков не очень большая скорость чтения записи и ограниченная емкость. Всегда хочется больше и быстрее. Поэтому на серверах отдельные диски стали соединять в дисковые массивы. Там несколько дисков работают одновременно по хитрым алгоритмам. Для системы массив виден как один диск большого объема, который еще и работает очень быстро, потому что данные распределяются по разным дискам и пишутся, читаются параллельно. И оно замечательно работает. Но ровно до тех пор, пока все исправно. Стоит одному диску склеить ласты, как отказывает весь массив. Причем без возможности восстановления». «Там внизу, судя по твоим словам, сделано по-другому». «Естественно. Сразу как появились дисковые массивы, начали искать методы повышения надежности. Использовали специально сконструированные и тщательно отобранные диски. Дублировали аппаратуру. А потом додумались добавлять в массив дополнительные диски и записывать на них информацию с некоторой избыточностью. Условно говоря, каждый диск содержит не только свои данные, но и часть данных с других дисков. При отказе одного любого диска, записанное на нем, можно восстановить с остальных, и вернется работоспособность всего массива. А на здешних серверах потеря даже двух дисков не катастрофична». «Значит, надо прострелить три?» «Лучше прострелить все, и несколько раз, а потом молотком. Так надежнее всего. Хотя и жалко хорошей железки». «Спасибо, буду знать». У Фокса зашипела рация. «Шеф, у нас гости. Четверо. Вооружены. В кустах с восточной стороны дома». «Там же глухая стена. Усилить посты на восточных углах фасада и тыла. Отдыхающая смена. Тревога!» И тут гаснет свет. Стихает еле слышное гудение климатической установки. Единственным источником звука остается рация. «Знаешь, где комната Дворецкого?» «Поворот на кухню. После него вторая дверь на левую сторону. А тебе зачем?» «Узнаю насчет резервного генератора. В богатом доме его не может не быть». «Хорошо, только не лезь под пули. Задолбаюсь потом с Марлоу расплачиваться». «Да я как-то и не собирался воевать. В гробу видел эти миллионерские разборки. Тем более пистолет в ноутбучной сумке в серверной. А вот если электричество не включить, все мои сегодняшние старания псу под хвост пойдут. Неизвестно, что случится с дисковым массивом, если ему питание отрубить в ходе восстановления. Бесперебойники сейчас стоят слабые, надолго их не хватит. Надо поспешать». И я поспешил. Включил телефон и побежал по коридорам, подсвечивая себе экранчиком. Одна радость, уже успел немного освоиться в доме, дорогу представлял четко и не плутал. На первом этаже что-то гулко грохнуло. Толкнуло по ушам и потянуло пылью. Нифига себе ребята воюют, хорошо, что меня там нет. Дворецкий, по счастью, был на месте. Даже открыл мне дверь, и пару минут не прошло. Обрисовал ему ситуацию, спросил, есть ли генератор. Генераторов оказалось два. Один в специальном здании на территории поместья, другой в подвале. Первый, как я понял, представлял собой нечто монструозное и обслуживался специальными сотрудниками. А вот второй находился в подвале под домом и должен был включаться автоматически. Но почему-то не включился, сволочь такая. Выходить на улицу, где под кустами прячутся инсургенты, не хотелось категорически. Мозг трусливо аргументировал, что враги могли уничтожить кабель электроснабжения, и оживление большого дизеля все равно ничего не даст. А маленький дизель внутри. И мы пошли в подвал. Дворецкий сразу вручил мне здоровенный аккумуляторный фонарь, потом нашел в кладовке еще один, и стало совсем хорошо. Спуск в подвал оказался здесь же, возле кухни. Лестница уходила глубоко вниз. На первой площадке Дворецкий открыл боковую дверцу и позвал меня за собой. «У вас там внизу бомбоубежище?» «Бомбоубежище тоже есть», – ответил Дворецкий ровным голосом. Смотрелся дядя прикольно. В халате поверх пижамы, но на ногах не тапочки, а туфли. Кожаные, начищенные так, что блестели даже в луче фонаря. И при этом держался он. На меня хоть 10 мундиров на день толку не будет. А этого хоть сейчас на строевой смотр, прямо в пижаме. Тем временем пришли. Не особо и большая комната. Дизель с обеденный стол размером на фундаменте. Генератор и того меньше. Но все по-серьезному. Труба воздушная подводящая. Труба выхлопная, экологически чистым асбестом замотанная. В отдельной выгородке топливная цистерна, аккумуляторный ящик и щит управления. Открываю. Большой переключатель Auto Manual в положении Auto. Кнопка Start, кнопка Stop, куча лампочек и кнопочек поменьше. И никаких признаков жизни, все тихо и темно. Зато на обратной стороне дверцы инструкция, крупными буквами, как раз для моих старых слепых глаз. Ага, ручной запуск. Переведите переключатель в положение Manual. Перевел. Проверьте состояние аккумуляторов нажатием на кнопку Check Battery. Нажал. Ни хрена. Вот совсем. Ничего не светится, вольтметр на нуле. Иду к аккумуляторам. Разглядываю внимательно, потом долго и затейливо матерюсь. Какой-то нехороший человек скинул с аккумулятора клемму. Показываю Дворецкому, говорю про саботаж. Нет, отвечает, не саботаж, инструкция. Перед длительным хранением полагается снимать. А поскольку хозяева не сказали, когда вернуться... Вот зла не хватает на таких излишне правильных сотрудников. Все самому проверять надо. И Дворецкий этот сволочь. Наверняка догадывался, где проблему искать, но ни слова не сказал. Накидываю клемму. Нужен ключ ее затянуть, спрашиваю Дворецкого. Тот ведет меня к стеллажу, где и инструменты, и болтики какие-то, и прокладки всякие. Ключи дюймовые, кто их там разберет? Все этих 3/8 и 7/16 дюйма. Поэтому просто беру несколько похожих по размеру. Второй подошел идеально. Возвращаюсь к щиту, проверяю состояние аккумулятора. Совсем другой коленкор пошел. Стрелка в зеленой зоне. Теперь как на компьютере. Нажмите кнопку «Пуск». Нажимаю. В щите что-то защелкало. Лампочки загорелись, но мотор молчит. Еще раз считаю инструкцию. Нажмите «Пуск» и больше ничего не трогайте. Дальше оно само. Чертова железяка! Мои несчастные бесперебойники уже последние крохи электричества отдают, а она работать не хочет. В щите... Очередной щелчок и, наконец-то, шевеление. Медленно раскручивается движок, маслает на холостую, потом схватывается, раз, другой. Поехали. Стрелка тахометра ползет вправо, гул наполняет комнатку. Бац! Да будет свет! Проморгался, отдал фонарь Дворецкому. Тот его хозяйственно потушил. Потом разложил по местам инструменты и взялся меня выгонять. «Нет, говорю, стой, дядя. А если это не последнее отключение?» Надо генератор в авто переключить, чтобы он сам запускался и останавливался. Почитал инструкцию. Можно на ходу режимы переключать. Щелкнул тумблером, закрыл щит, пошел наружу. Еще удивился, какая дверь толстенная в генераторной. Стоило дворецкому ее закрыть, дизель почти не слышно стало. Зато стало слышно стрельбу. Дворецкий наверх дернулся, а я его за плечо перехватил и спрашиваю. «Ты и правда, дядя, хочешь пулю шальную поймать в свой красивый организм? Вроде как это не твоя война, и тем более не моя. Пущай Фоксовы мордовороты инсургентов истребляют, им за это деньги платят. А мы пока вниз спустимся, и там посидим в тишине». Дворецкий, надо сказать, форс подрастерял. Даже эмоции стали видны на благородном лице. И среди тех эмоций что-то не видно желания спасать хозяйское добро, грудью на автоматы бросаясь. Похоже, вид компьютерщика, получившего пару пуль за беспорочную службу, немного нарушил стройную систему рабских ценностей. Чувство долга и инстинкт самосохранения боролись секунд 20, а потом мы пошли вниз. Не в генераторную и даже не в бомбоубежище, как я поначалу предполагал, а в винный погреб. «В один из винных погребов», – уточнил Дворецкий. Дверь этого погреба вызывала ассоциацию с противоатомным бункером, а запиралась изнутри на засов в добрую рельсу толщиной. Там мы ощутили себя в безопасности и перешли к должностному преступлению – расхищению доверенных нанимателям ценностей. С другой стороны, расхищение подразумевает перемещение, а мы даже из подвала не выносили, так что максимум – нецелевое использование. Хотя какое еще может быть использование у хорошего алкоголя, кроме как вовнутрь хорошего человека? Тем более Вика плохая, и ей он точно ни к чему. А Дворецкий оказался неплохим мужиком. К концу третьего бокала мы познакомились. Весь четвертый и половину пятого он рассказывал свою грустную историю. 18 поколений его предков служили 20 поколениям неких аристократов где-то в Англии. Служили бы и дальше, если бы Виктория хитрым финтом не разорила очередного наследника древнего рода и не забрала его имение вместе с землями, лошадьми, собаками и слугами. Я так и не понял, почему нельзя было уволиться, хотя собутыльник мне долго и подробно объяснял. А потом ей понадобился настоящий английский дворецкий сюда, в свежепостроенное поместье на острове. Мнение самого дворецкого никто не спрашивал. Дам приказ ему в ворота и извольте выполнять. Странные в старой доброй Англии традиции. Я в ответ признался, что тоже попал сюда не по своей воле. Это еще больше сблизило нас. Когда стрельба закончилась, а нас нашли и позвали наверх, мы как раз в два голоса тянули за унывную старинную песню английских каторжников. Под нее и поднимались на получетвереньках, поддерживая друг друга. И путь наш был долог, как от Портсмута до Ботани-Бэй.